Глава 38. Вероятно и то, что много происходит невероятного. Агафон. В своих мыслях я упустила один крайне важный момент. У подруги наладилась личная жизнь, и это вылилось в то, что утром я не успела ее перехватить, так как Агнеда спешно наводила марафет, мыла волосы, накладывала сложный макияж, и это в сжатые полчаса, а вечером, то есть после обеда, и вовсе не вернулась в общежитие. Причем в столовой я ее даже не увидела. Либо пришла слишком поздно, либо подруга договорилась с Лёксом пообедать в городе. В любом случае, я сидела в обществе, внезапно подобревшей Кианы, и слушала очередную порцию сплетен. «Все только и говорят, что о вашем танце с Эддингтоном. Это было так чувственно!» Девушка с удовольствием прикрыла глаза. «Если бы со мной так танцевали, я бы... Ох!» «Угу». Время индивидуальных занятий с Петром приближалось неумолимо, и настроение у меня испортилось. Я не придумала способ, как отвертеться. И что самое поганое, даже посоветоваться не с кем было. Кроме Агнеды, близких подруг в академии не было. Когда мы сидели на лекции по экономике в хозяйстве, я даже решилась поговорить с сестрами-ведьмами. Но потом передумала. Не хотелось их впутывать в это неприятное дело. Чем меньше народу знает, тем лучше. Случай экстраординарный. Я обнаружила свои вещи в доме преподавателя. Просто в голове не укладывается. Зачем он их украл? Почему? Он маньяк? Психопат-извращенец? А ведь совсем не похож. Я, конечно, не имела опыта общения с психопатами или извращенцами, но Петр производит впечатление открытого и уравновешенного человека, доброго и понимающего, когда дело не доходит до дикого предложения пожениться. Но и тут есть вполне разумное объяснение. Человек получил наследство, хочет уладить все пункты, чтобы вступить в право владения, а дедушка у него был затейник. Хотел таким образом подтолкнуть к женитьбе внука. Это я еще могу понять. Ладно, допустим, я не самая неподходящая кандидатура, и на лицо вполне симпатичная, и даже фигурка у меня стройная. Пусть и не с такими выдающимися округлостями, как у Агнеды. Но зачем нужно было красть мои вещи? Или дело не в чувствах, а совсем в другом? На ум пришла манипуляция Хелесы и то, что она говорила про земные вещи. Они какие-то особенные и могут взаимодействовать с другими иномирными вещами. То есть ветку иномирного куста Родендиуса можно срубить либо жутко сложным и сильным заклинанием, либо при помощи иномирного предмета. Пусть и не самого острого и не самого большого. Моя пилочка. Ты меня вообще слушаешь? Очнулась я от того, что Киана потрепала меня по плечу. А? Извини, задумалась. Говорю, он так на тебя смотрит. Мне был неприятен горячий шепот однокурсницы. Вы что, поссорились? С кем? Я отодвинулась на безопасное расстояние. Все-таки было ошибкой принимать предложение Кианы пообедать вместе. Она без мыла в душу залезет. С Эддингтоном. Выпучила глаза та и кивнула в сторону преподавательских столиков. «Пришел с Изольдой, а сам смотрит только на тебя. Даже не ест». «Бедненький». Не удержалась от сарказма я, а сама встала, сгребая на поднос недоеденное второе и полупустую тарелку с первым. «Определенно, у меня тоже сегодня нет настроения обедать». «Ты чего такая?» Киана еще хотела что-то сказать, но ее перебило внезапное появление Марии из деканата. Девушка устало оглядела зал, заметила нас и бегом бросилась к нашему столику. «Алиса, срочно к ректору! Вот, бросай все и сию же минуту!» Нервно сказала она. И тут я заметила, что ее руки дрожат от возбуждения. Что случилось? «Мало времени, быстрей, пока они не прибыли!» И она бросила взгляд на преподавательскую половину. Показалось, что она переглянулась с Эддингтоном, а может и с Изольдой. Они сидели и вправду за одним столиком. «Да что происходит?» — возмутилась я. И пусть голос девушки звучал негромко, в столовой повисла гробовая тишина. Все внимали и ждали очередного скандала. «Ай, ладно, бросай поднос!» — потеряла терпение Мари и вышибла поднос из моих рук. Тот шлепнулся на стол, оттолкнулся и упал на пол. Тарелки и стакан разбились, но девушка из деканата не обратила на это ни малейшего внимания. Она коснулась моего плеча, что-то прошептала, и мы перенеслись в приемную ректора. «У нас срочный вопрос», — бросила она поднявшемуся из-за стола секретарю и ворвалась в кабинет. Ректор с бокалом какого-то крепкого напитка стоял у окна. Когда он повернулся на шум и безразлично уставился на нас, я непроизвольно вздрогнула. Мужчина побледнел, осунулся и постарел сразу как будто на 100 лет. Глубокие морщины, незаметные ранее, теперь испещряли его лицо, а волосы, всегда аккуратные, собранные в низкий хвост, лежали на плечах распущенные и взлохмаченные, словно ректор продирался сквозь непроходимые чащи и кустарники. «Я привела ее, господин Брасней». Мари нервно теребила кончик рукава. «Какие будут дальнейшие указания? Стража прибудет через...» Она прислушалась к чему-то и уверенно добавила. 10 минут. Караульные доложили, так что король уже в курсе». «В курсе», — убито повторил ректор и сделал глоток. «Какое счастье, что у тебя, Мари, способность мысленно общаться с братом из королевской канцелярии. Мы получаем новости из первых рук. И как печально, Алиса, что на своей груди мы пригрели змею». «Простите, я в полной растерянности перевела взгляд с Мари на господина Брасней. Я что-то сделала не так? Если вы по поводу вчерашнего праздника...» Ректор криво усмехнулся. «Еще и любовное зелье боевику подсунула. Хитра, ой, хитра девица!» Он поболтал напиток в бокале и перевел темный взгляд, полный чего-то сильного и опасного, на меня. «Знаешь законы, да? Изучила, прежде чем совершать преступление. А я-то думал, что привечал беззащитную овечку из технического мира. Думал, ты получишь диплом и поработаешь во славу Академии. Старый дурак». «Да в чем вы меня обвиняете-то?» «У тебя 8 минут, чтобы объяснить, как ты срезала куст. 8 минут!» С нажимом произнес господин Брасней. «Королевская стража не будет долго разбираться и заберет тебя в тайную канцелярию. Возможно, будут пытки. Я не преувеличиваю. Значение Родендиуса слишком велико, чтобы закрывать глаза на его пропажу. А стоимость? Я даже примерно не могу представить, за сколько его можно продать. Половина королевства так точно. И куда ты его спрятала? И как перетащила? Рассказывай. Надо же, я думал, что это был вор со стороны. А оказывается, нас всех обманула иномирная пройдоха». «Я не пройдоха. И не крала куст. И ветку не крала. Это не я». «Тогда почему на месте преступления нашли твою косметичку?» — вкрадчиво спросила Мари. «Под соседним кустом, а?» «Косметичку?» Меня бросило в пот. «Да, твою. Мы проверили на хозяйскую ауру». «Но ведь ее у меня украли». «Ну да, конечно», — ядовито протянула Мари. «Они мне не верили. Ни ректор, ни эта противная девица. А я не знала, как доказать свою невиновность. Когда украли куст, у меня наверняка есть алиби. Я весь день провела на лекциях». «Если ты сознаешься, я смогу перенести куст обратно, и тебе снизит срок тюремного заключения», — сказал ректор. Но от этого гнусного предложения я еще больше взвелась. «Да как вам не стыдно? Я не буду признаваться в том, что не делала. Я не крала куст, не крала». «Тогда почему на месте его корней мы обнаружили твою пилочку?» «Вы?» «Да, мы с деканом Эддингтоном. Правда, Артур не верит, что куст выкрала ты. Учитывая вашу вчерашнюю связь, я отстранил его от этого дела и запретил подходить к тебе в академии. Чувства застилают разум, а добрые намерения ведут в преисподнюю». «Боже!» Я почувствовала, как в глазах закружились звездочки. Мне стало нечем дышать, и я оперлась на спинку стула. «Так вот, почему он смотрел на меня. Он меня презирает». 5 минут. Равнодушно отчитала время Мари. «Мне не в чем сознаваться, я невиновна». Стояла я на своем. Вдруг дверь из приемной распахнулась, стукнулась о стену. На пороге стоял взмыленный и крайне взволнованный Петр. «Господин Брасней, это моя вина. Не досмотрел, не проконтролировал». Мужчина страдальчески взглянул на меня и поморщился, будто один мой вид приносит ему боль. «Я прошу 2 минуты, чтобы поговорить с подозреваемой. Все-таки это я привел ее в академию, и я несу за нее большую ответственность». «Говори», — отмахнулся ректор и снова отхлебнул из бокала. Наедине. Я накину полог тишины. Кидай. Петр сверкнул глазами, подошел ко мне и схватил за локоть. А отойдем к стене. Так удобнее. Я не сопротивлялась. В душе появилось какое-то внутреннее отупление и растерянность. Как в страшном сне я догадывалась, что меня не оправдают, раз ректор, такой опытный и взрослый мужчина, поверил в мою вину, а ведь его отношение изначально было хорошим и добросердечным, то с чего бы мне поверили следователи? А еще пугали пытки. Это звучало дико, жутко и в то же время весьма органично в мире, где живут маги, ведьмы, эльфы и оборотни, где совсем немного довелось прожить и мне. Слушай внимательно. Времени мало. Тебя оклеветали. Не знаю кто, но улики подбросили грамотно. Этот лжец бессовестно погладил меня по щеке. Тебе светит казнь, ведь куст чудовищно дорогой, а ты к тому же иномерянка. Преступления, совершенные иномерянами, караются особенно жестоко. И заступиться за тебя некому. Ясно. Значит, смерть? Но есть одна лазейка. Казалось бы, маленькая, но способная спасти тебе жизнь. Какая? Вспыхнувшая надежда быстро погасла после слов. Родственников короля не казнят. Ни прямых, ни дальних. И что мне с того? Я-то не родственник. Зато я ему двоюродный племянник. Петр сощурился. Если ты выйдешь за меня замуж сегодня, вот прямо сейчас, то дознаватели не посмеют прикоснуться к тебе и пальцем. Замуж? Каюсь, я отшатнулась от Петра и, не веря своим ушам, переспросила. Ты шутишь? Я серьезен. И в моих чувствах с утра ничего не изменилось. Он оглядел кабинет ректора и горячо зашептал. Осталось меньше минуты. Когда в академию нагрянет толпа следователей, я не смогу спасти тебя. Решайся. Это было сложно. Очень сложно. Я глянула на спину ректора, тот вжал плечи и затравленно смотрел в окно. На застывшую восковым изваянием Мари, ту самую, что ни на грош мне не поверила, хотя производила впечатление милой и душевной девушки. Обратного пути не было. Академия не заступится за меня. Даже адвоката не предоставит. А Петр уверяет, что поможет. Стоит только выйти за него замуж. Но я все равно не могла ответить согласием. Не могла поверить тому, кто обманул меня. Подло украл мои вещи, а теперь собирается присвоить, как ценный трофей. Не особенно интересуюсь моим согласием. Алиса, решайся. Он хотел прикоснуться к моему лицу, но я отпрянула. Если меня будут допрашивать, есть хоть какой-то шанс, что правда всплывет. Но должны же в этом мире водиться аналоги детектора лжи или проницательные сыщики наподобие Шерлока Холмса. Но не может быть, чтобы подозреваемых казнили без суда и следствия. А вот если соглашусь на замужество, никакого будущего у меня точно не будет. Запрут в каком-нибудь доме, как особо опасную жену, и заставят с утра до вечера стирать пыль. Нет, жить в клетке я точно не стану. И с нелюбимым жить тоже. А в чувства Петра я вообще не верила. Если думаешь, что тебя спасет Эддингтон, то, увы, смею тебя разочаровать. Все родственники короля — чистокровные маги. И полукровок среди нас нет. Он не сможет оказать тебе посильную помощь. Самодовольно, — сказал Петр. Это оказалось последней каплей. Меня передернуло от брезгливости. Ненавижу зазнаек, ставящих себя превыше других. А притворялся добрым и понимающим. С таким человеком я даже в разведку бы не пошла. Не то чтобы расти детей и доживать до старости. И все-таки я дождусь следователей. Твердо ответила я и отошла от магистра на пару шагов. Сними колпак. По лицу Петра пронеслась непередаваемая череда ненависти, злобы и упрямства. Это было так странно и непривычно, что я опешила. Словно боги стянули с лица маску благовоспитанности, и магистр предстал передо мной в своем настоящем жутком обличии. Меня встряхнуло от тех волн злости и негатива, что шли от него. «Ну уж нет», — прошипел Петр. «Я не собираюсь отдавать тебя этим дуракам. Раз не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Он развернул портал прямо под куполом. Как в замедленной съемке, я видела, что оборачивается и удивляется увиденному ректор. Как Мария вскрикивает и прижимает руку к губам. Все это проносится перед глазами в одну секунду. Хочу бежать, но не смею. Ноги не двигаются. Дьявольская улыбка Петра показывает, что это по его милости. А потом меня больно хватают за руку и увлекают в портал.